кто тебе такое сказал?» Катя даже повернулась, с широты души своей позволяя беседовать не с профилем, а с портретом. «Наша природа. Если мужчина не дерется, не сражается, не конфликтует, не преодолевает себя, не получает ссадины, он проигрывает тому, кто все это делает». Паша не хотел продолжать обреченный на провал и неприятие разговор, но все же решил немного занять просмотр вялой драки. Мужчины постоянно пытаются забрать что-то друг у друга. Женщин, влияние, ресурсы, статус. Расслабься хоть на миг, и вот ты, неудачник, без всего. Сидишь, жалуешься на несправедливую жизнь. На то, почему рука наглого хулигана в трусах любимой девушки. Почему деньги у мерзкого ворюги, не имеющего ничего человеческого в душе. Почему кто-то наверху постоянно пьет кровь простого народа, все не желая насытиться. Вот что происходит с мужчиной, который не ищет драк. Глава 11. Поцелуй. Несмотря на яркий пример того, чем грозит избегание конфликтов, Катя все еще не выглядела убежденной. На ее сторону даже встали одноклассницы, редко контактировавшие со Снежной Королевой, продолжающие отмахиваться от назойливых кур, не желающих спускать тему на тормозах. Паша вздохнул. «Ладно, стоп, не хотите видеть общую картину, возьмем частную, к примеру, Катя». Краем глаза следя за тухлой дракой, Паша указал на нос девушки. «Если захочу заполучить тебя, придется очень сильно поднапрячься, ведь эта идея пришла не одному мне в голову. Тебя хотят много парней, это факт. Также факт, что ты выберешь, возможно, не самого лучшего, но кого-то, кто преподнесет себя с наилучшей стороны». Неожиданное словесное нападение заставило девушек притихнуть, а саму Снежную Королеву, оказавшуюся в эпицентре, растерянно хлопать глазками. «Чтобы обойти конкурентов, несомненно желающих всем другим проигрыша, мне нужно быть привлекательнее, умнее, харизматичнее, смешнее, спонтаннее, решительнее, артистичнее, чем кто-либо. Я должен иметь статус, который перейдет к избраннице. Какие-никакие деньги, ведь они в современном мире являются показателем благонадежности. Должен преуспевать во всех направлениях, чтобы мог решить любые проблемы, с которыми столкнется пара». Паша устал загибать пальцы, перечисляя пункты и отсеивая те, которые не уложатся в понимании советских подростков. Казалось бы, светлейшие чувства, любовь, но на ее пути столько насилия, что ты ей представить не можешь. «Ведь я не должен быть смешным и умным, я должен быть смешнее и умнее, понимаешь?» Качества, которые делают мужчину более привлекательным в глазах женщины, если они не врожденные, являются результатом конкурентного отбора. Драка – самая элементарная, быстрая, эффективная, и что парадоксально, наименее разрушительная форма конфронтации. Никто не застрахован от случайностей, но лучше уж с пробитой головой, чем с кучей комплексов и неисполненных желаний. Хоть большинство парней и не были столь критичны, они инстинктивно понимали, что в словах Паши есть зерно истины. Разумеется, с оглядкой на советское воспитание, позволяющее выращивать общественно безопасных нулей и единиц, не всем нравятся драчуны. Катя совсем не ожидала, что одноклассник невеликого ума, сидящий на последнем ряду, выгрузит на нее такой поток информации. Растерянная, она могла только отрицать. «Ну конечно, все вы девушки гораздо на такие разговоры. Вам не нравятся драчуны, грубияны, вандалы, вот только вас сначала пользуют они, а до простых парней вы снисходите потом». Паша усмехнулся. За 50 лет он видел столько схожих историй, что остальные даже исключениями назвать не получалось. Погрешность, не более. «Ой, ты такой славный, такой хороший. Славные парни приходят к финишу последними. Хотя, чего это я говорю, все равно будете до последнего на своем стоять. Вы ничего не знаете о мужском мире. Раз так, не стоит вообще сюда лезть. Не нравится драка, иди домой, в куклы поиграй». На спич Паши хмуро смотрели не только девушки, но и пацаны. Большинству последних нравилась Катя, так что кто бы ни был прав в этой ситуации, права все равно она. «Ты офонарил Катю обижать, откуда ни возьмись нарисовался Игорь со своими дружками. Хотя, какая драка без главного драчуна школы? Мы тут разговор ведем о жизни, а ты шел бы нахтха». Прямой кросс в живот с подшага оборвал слова Паши. Из глаз брызнули слезы, от боли он аж на колени присел. «Предупреждаю в последний раз, не лезь больше ни к кому, особенно к ней». Расправив плечи, бравый парень встал перед Катей живой горой. Появление Игоря сопровождалось едва ли не сиянием в глазах девочек. Помимо того, что высокий, Красивый спортсмен прискакал подобно герою, им не нравился разговор с этим придурком из задних рядов. Но должных аргументов никто так и не смог противопоставить. Когда же гаду прописали по брюху, вдруг и пагода стала лучше, и солнце засветило ярче. Он правда никого не обижал. Миша спешно подсел к другу, пытаясь помочь подняться. Мы просто разговаривали. На удивление, котя взяла инициативу развеять недоразумение. Не из доброты душевной. Просто действия Игоря прямо подтверждали слова Парея. Чего с этим хулиганом разговаривать? Не связывайся с ним больше. Когда в диалог вступила снежная королева, Игорь вдруг подрастерял в невозмутимости. Он заулыбался с глуповатым видом и полумесячным прищуром в глазах. Кстати, это, Кать, может, сходим на выходных в кино? Неожиданное приглашение на свидание заставило девушек рядом тихо пропищать. В советское время люди еще не избалованы всевозможными романтическими фильмами, книгами, да сериалами. Подобные ситуации с открытыми проявлениями чувств, особенно в школе, что-то из ряд вон. Извини, сейчас я просто хочу хорошо учиться. Ко всеобщему шоку, котя даже не пыталась сделать вид, что задумывается над поступившим предложением. Она мгновенно дала отворот-поворот, чем осчастливила мужество парней. Смущенный Игорь, не зная что сказать, молча развернулся и пошел прочь. Его друзья тут же подбежали, чтобы утешить получившего отказ товарища. Паша, поднявшись с корточек и вытерев рукавом пиджака бусинки слез, улыбнулся. Так вот как себя чувствуют смщики. Сначала боль, потом наслаждение. Игорюш, ты куда? Неужели так быстро сдался наш чемпион? Неудивительно, что дальше областных соревнований ты так и не продвинулся. Паша отмахнулся от пытающегося оттянуть Миши. Он развалистыми шагами подошел к Кате, взял удивленное лицо в ладони и на глазах у всех поцеловал. Поцеловал страстно, впиваясь в губы как в живительный нектар, встретившийся путнику посреди пустыни. Видал, первый поцелуй Кати мой. Бьюсь об заклад, что и на простынку уложу ее я с чемпионским номером. Не передать словами, какое чувство наслаждения от совершенного поступка разливалось в душе. Он поцеловал самую красивую девушку класса, даже школы, и при этом прилюдно унизил обидчика. В пришлой жизни Павел мог только мечтать о таком. Жаль, что последнее увиденное им в этот миг было не красивое лицо Кати, а приближающийся кулак разъяренного боксера. Удар, и свет в глазах погас, будто день сменился на ночь. Глава 12. Заработок. Аж. Паш. Сознание, сквозь глухую пелену, уловило слова Миши, расплывающиеся вместе с его тучным образом. Паша не сразу, но пришел в себя, обнаружив, что лежит на земле, а сверху склонился друг детства. «Ты в порядке?» Вопрос, адресованный лежачему, с тем же успехом можно было задать и самому Мише. Пухлое лицо оттекло, на скулах виднелись ссадины, а левый глаз распух. Ему явно неплохо досталось. «Нормально». Паша с трудом поднялся, ощущая сильное головокружение и подкатывающий к горлу ком рвоты. «Уж не сотрясение ли? Ты то за что получил?» Миша не ответил, но и без слов было ясно. Рядом, помимо него, оказался Витя Фомин. Остальные одноклассники в паре десятков метров успокаивали буйного Игоря. «Похоже, без сознания я пролежал недолго». Припомнив причину своего неловкого положения, Паша заозирался по сторонам. Кати нигде не было. Перед ней стоило извиниться за неловкий перформанс, но сейчас не это главное. Ведь сделала, чем я просил, преодолев головокружение, но все еще опираясь на лучшего друга, Паша с интересом спросил. Отличник поначалу не понял, о чем речь, а когда дошло, кивнул и указал в сторону небольшой группы подростков. Там собрались не только одиннадцатиклассники, были и кто помладше. Чувствуя, что он не в состоянии успешно подать товар, Паша отряхнулся от пыли и травы, а затем начал рыться в портфеле. Он достал полиэтиленовый пакет с еще более мелкими пакетиками внутри и передал Вите. «Продашь все наушники по 12 рублей, получишь еще два сверху к оговоренному рублю». Не в силах больше сопротивляться тошноте, Паша согнулся пополам и блеванул в сторону. Витя поспешно отбежал, чтобы на лакированные туфли не попал завтрак одноклассника. Но перспектива заработать деньги из воздуха манящим дурманом перекрывала смрад блевотины. Он поспешно двинулся к толпе обладателей плееров, вспоминая слова, которыми Паша обхаживал его и Катю. «Это что было?» Вырвав пару листков из середины тетради, чтобы друг вытерся, Миша с недоумением оглянулся на начавшего торги отличника. «Наушники, братишка, наушники. Ходовой товар нынче, вот и взялся и приторговывать. У меня много чего в запасе, на чем можно бабки поднять. Заметив несколько обиженный взгляд лучшего друга, Паша усмехнулся. «Да не смотри ты так, я ничего не скрывал, сам буквально два дня как начал». А Витя под руку подвернулся, в качестве первого клиента и представителя. Вытерев губы бумажкой и ощущая жгучую горечь в горле, Паша скривился. «Ты должен думать о другом, как же свой изничтожить. Даже за друга своего нормально вступиться не можешь». Он несколько раз сплюнул в сторону, прочищая рот. «А деньги мы еще заработаем. Прокатимся на мерседесах, которые такие, как Игорь, на горбах будут носить, подрабатывая колесами. Вот увидишь». Набирая полную грудь воздуха, Паша постепенно отходил от головокружения. Он не обращал внимания на злобного Игоря, которого его же одноклассники оттащили в сторону. Если бы не это, простым избиением герой-любовник не отделался бы. Спустя 5 минут Витя вернулся с пакетиком, в котором шелестели и звенели советские рубли. Осталась только одна пара наушников из 13. В общей сложности он принес 144 рубля. Внушительная сумма для простого школьника, даже для того, кто вышел из весьма благополучной семьи. «А у тебя талант». Забирая мешочек и под ошеломленным взглядом друга вытаскивая оттуда 3 железных рубля, Паша улыбнулся. «Как насчет стать моим представителем и распространять товар по другим учебным заведениям? С каждой проданной пары будешь брать по 50 копеек. 10 наушников, 5 рублей, 100 наушников, 50, 1000, ну ты понял. За такие деньги можно и потному мужику на флейте сыграть». Миша рядом усиленно закивал, не совсем понимая аналогию, но прекрасно сознавая значительность такой суммы. За день друг заработал почти 150 рублей, и это не считая проданных девчонкам амулетов со знаками зодиака. Себестоимость товара тоже неизвестна, но судя по таким шикарным условиям для простого представителя, сам Паша покупал наушники дешевле, чем за 10 рублей. Никто и не догадывался, что одна пара стоит даже меньше рубля. Прибыль более чем 10-кратна. Он уже получил невероятный профит от онлайн-шопа. Но самое прекрасное впереди. С этими деньгами я могу покрыть 100 товаров до 1 рубля. И, наконец, открою следующую категорию. В глазах Павла блестели значки рублей. Несмотря на отвратительное самочувствие, он был замотивирован и готов сворачивать горы. Глава 13. Титанит. По пути домой Паша вяло отбивался от лучшего друга. Тот все пытался приобщиться к торговой шайке. Чтобы замотивировать Мишу, пришлось дать обещание. «Скинешь 10 килограмм, станешь бизнес-партнером». Разумеется, он и без этого не обделил бы толстяка, однако если можно убить 2 зайцев одним выстрелом, зачем довольствоваться меньшим? Войдя в квартиру, Паша незаметно проскользнул в комнату, игнорируя приказ матери мыть руки и садиться за стол. К счастью, она занята созданием всяких заготовок на завтра, ко дню рождения, и не увидела лицо сына. Выглядело оно жалко. Распухшая щека, темно-синяя гематома под нижним веком и глаз, испещренный полопавшимися капиллярами. Наутро картина, наверняка, станет еще хуже. Скинув портфель и переодевшись, Паша отправился в ванную комнату. В процессе мациона глаза то и дело поднимались к отражающей поверхности, без всякой цензуры демонстрирующей печальную картину. Ну и страшилище. Смотреть на себя в зеркало сил не было, поэтому он спешно покинул компанию Майдадыра. Отец на заводе, так что выпрашивать телевизор не пришлось. Незаметно перетащив тяжеловесную коробку из зала в комнату, он подключился к розетке и положил поверх деревянного корпуса карточку. После вывалил на нее все заработанные деньги. 176 рублей. В приводе на российские, это 17,5 тысяч. Может и не слишком внушительно, но как заработок старшеклассника за 2 неполных дня, очень даже неплохо. С помощью переключателей за раз были выбраны 80 товаров до 1 рубля. Половина наушников, половина подвесок со знаками зодиака. Остальные деньги пусть пока лежат на счету. Понадобится для покупок товаров из следующей категории. После подтверждения покупки динамики торжественно прогудели. На экране появилась золотая рамка со взрывающимися фейерверками на фоне. Надпись в ней гласила: «Вы открыли категории товаров до 10 рублей. Поздравляем! Магазин «Черная карта» в качестве подарка готов выслать вам один из своих товаров. Пожалуйста, выберите желаемый». Возбужденный Паша до первого щелчка прокрутил переключатель-барабан, и поздравительное окошко сменилось на другое. Иконка магазина «Черная карта», как и следовало из названия, выглядела как черная карта на золотом фоне. Рядом находился значок «плюс», позволяющий подписаться на обновление товаров. Снизу расположились 5 призовых коробок на выбор, с надписями «Роскошь, информация, здоровье, специализированное оборудование, оружие». Паша не ожидал, что ему предстоит выбирать товары, не зная, что за ними скрывается. Как выходец из 21 века, он знал, что информация ценнее всего, особенно при учете того, что сам магазин, похоже, как-то связан с создателями пространственно-временного артефакта. Вряд ли они пришлют что-то откровенно ненужное, вроде информации о погоде на завтра в какой-нибудь китайской провинции. Со здоровьем ничего не понятно. Тренажеры или, может, компрессионные носки. Роскошь она сейчас ни к чему. Специализированное оборудование – слишком расплывчатая формулировка. Буквально кот в мешке – немного ненадежный выбор. Оружие. Круто, конечно, но с нынешними связями больше проблем, чем пользы. Информация. Какую информацию я могу получить от магазина? Она связана с тайной черной карты или с чем-то экономическим, может даже политическим, как-то сомнительно. Не зная, что выбрать, Паша решил довериться судьбе. Закрыв глаза, он начал безумно крутить барабан регулировки громкости и, в конце концов, остановился на третьем пункте. Расширившимися до круглишей глазами он смотрел на праздничную коробку, с которой слетела крышка. Под ней значилась категория «Здоровье». Ну какое, нахрен, здоровье? Я молод и полон сил. Едва ли не рыча на экран телевизора, Паша чертыхнулся и, развернувшись, лицом грохнулся в кровать. Болезненное ощущение от удара распухшей щеки о плотное постельное белье не отрезвили вялый разум. Так же, как не отрезвил шум свалившихся на пол посылок, материализовавшихся над черной картой. Он так и продолжил лежать, даже когда мама попыталась войти в запертую комнату и снова призвала к приему пищи, он не шелохнулся, вяло мыча слова отказов покрывала. Карина странно посмотрела на закрытую дверь, после чего молча удалилась. Спустя пару минут Паша грузно сполз с кровати и червячком добрался до груды пупырчатых конвертов. Со вздохом сожаления он начал распаковку единственной черной посылки, все-таки поддавшись любопытству. Остальные были тактически запиханы под кровать ногой, с порванным на большом пальце носком. Хоть бы не вагинальный массажер. Зная, что обычно магазины пихают в категорию «здоровье», Паша не испытывал особых ожиданий. Он достал маленькую металлическую коробочку, толщиной всего сантиметр и 5 шириной. Внутри оказалась единственная красная пилюля, аккуратно уложенная в черном бархате. Из-под крышки выпала картонная карточка с названием и инструкцией по применению. Титанит, рост мышц, укрепление костей и связок, улучшение кровообращения, стимуляция развития нервной ткани. Читая брошюру, лицо Паши становилось мрачнее с каждым пройденным словом. «Мне че, анаболик прислали?» Перевернув брошюру, Паша увидел инструкцию по применению. «Принимать за 10 минут до тренировки. Обязательно запить 3 литрами воды. После окончания упражнений осуществить прием пищи с продуктами, содержащими большое количество белков, омега-3 жиров и быстрых углеводов. Желательны добавки кальция, фосфора, магния и натрия. Объем пищи должен составлять не меньше 10% от веса тела». Прочитав список, отпечатанный мелким шрифтом, Паша присвистнул. 3 литра воды выдузить вообще возможно, а после еще и 1/10 часть своего веса заточить. Может, попробовать? От одной таблетки вряд ли скопычусь. Глава 14. Преображение. Колебать мой рот. Колебать. Колебать. С бешено стучащим сердцем Паша снова и снова подтягивался на турнике, подлетая едва ли не до груди. Только за текущий подход, 9-й по счету, он насилил 230 подтягиваний. Но даже с таким безумным количеством, взрывная сила, с пулеметным пульсом курсирующая по телу, не желала иссякать. Я умру. Я точно умру. Спрыгнув с турника, Паша сразу же перешел к отжиманиям. Он не мог остановиться ни на секунду, иначе тело начинало ломать. Сердце билось с такой скоростью, что грозилось лопнуть. Поздним вечером дети давно убежали с игровой площадки, где зверствовал ненормальный старшеклассник. Редкие прохожие задерживали на нем взгляд, но не зная масштаба тренировок, они находили увиденное лишь немного странным. Паша продолжал делать отжимания, пока ближе к 1000 не сбился со счета. С лба и запястья ручьями стекал пот, тело источало жар, заставляющий влагу превращаться в пар. Приседания с выпрыгиванием, подтягивания до живота, отжимания с хлопками, скручивания на семье с ненормальной скоростью. Он тренировался до тех пор, пока сердцебиение постепенно не начало замедляться. Однако окончание действия препарата не сделало Павла счастливым. Тело будто перемололи в жерновах. Многочисленные разрывы мышц и связок отразились на обезвоженной плоти темными гематомами. После ослабления пульса растянутые вены, артерии и капилляры, чьи стенки оказались серьезно повреждены, не желали возвращаться нормальным размерам. Из-за сбитого режима кровообращения Павел чувствовал сильное головокружение. Он на остатках действия препарата добрался до квартиры, где уже погас свет, и накинулся на еду. Мама приготовила много всего на завтра, ко дню рождения, но полумертвый сын с жадностью уничижал все, до чего только мог добраться. Салаты, колбаса, овощи и фрукты в холодильнике, картошка в мешке, сырые пельмени на фанерном листе с мукой, мясо в морозилке, хлеб, варенье, конфеты, неочищенная рыба. Что самое странное, бурлящий живот, достигнув максимального расширения, быстро уменьшался, позволяя Павлу продолжить гастрономическое безумие. «Сынок, что с тобой?» На копошение в кухне прибежали родители. Вместо вора, застав оголодавшего ребенка со впалыми щеками, потускневшими глазами и безжизненным лицом, оба не на шутку перепугались. «Звони в скорую». Мама побежала к телефону по требованию отца, однако Павел спешно встал, покачнувшись. «Не надо в скорую, я просто перетренировался». От него разило потом, одежда вся вымокла, так что доказательства вполне убедительные. С околорвотной икотой он постарался пройти мимо родителей, не грохнувшись в обморок. «Отосплюсь, и все будет в порядке. В кухне завтрак уберусь». Потребление почти 15 килограммов еды привело мозг в чувство. Сознание могло трезво реагировать на внешние раздражители. Однако просветление исчезло так же быстро, как возникло. Больше Павел ничего не помнил. Ни как дошел до комнаты, ни как улегся спать. Проснувшись на утро, он сразу же заметил обеспокоенных родителей. Мать сидела на краю кровати, прикладывая ладонь ко лбу сына, а отец стоял рядом, не зная, чем помочь. «Паш, ну как так, зачем себя изводишь?» Голос Карины дрожал. От соседей она узнала, что сын несколько часов подряд как одержимый тренировался на площадке. Она не могла понять, почему. Сын никогда не был близок к спорту, но даже если заинтересовался им, не убивать же себя. «Мам, все в порядке, мне уже лучше». Паша не лгал, он действительно ощущал себя невероятно бодрым и полным сил. Взгляд прошелся по рукам, на некоторые вчера было жалко смотреть. Ни гематом, ни страшных искривлений в запястье, зато конечности полны мышц. Испещренные венами предплечья расширились ближе к локтю на 5-6 сантиметров. Бицепс, даже без напряжения, неплохо выделялся. Такие удивительные метаморфозы точно не могли произойти за одни лишь сутки. Но все-таки произошли. «Прости за еду, мам, ты столько старалась». Карина покачала голой, с блестящими от слез глазами. Лишь бы с сыном все было в порядке, какие тут могут быть продукты. Отец, увидев, что с Пашей действительно все хорошо, улыбнулся и поспешил увести жену, чтобы дать сыну переодеться. Поразительно. Стоя в ванной комнате, Паша любовался обновленным телом. Он выглядел впечатляюще. Мышцы иссекли рельефом все тело, начиная от икр и заканчивая расширившейся шеей. Больше всего мяса наросло, что неудивительно, на бедрах, ведь там находятся самые крупные мышцы. Плечи округлились над костным каркасом, явственно отделяясь от трапециевидной мускулатуры. Пресс оформился 8 кубиками, хоть верхние и нижние ряды не выглядели достаточно проработанными. Не бодибилдер, но и не начинающий атлет-одногодка. Синяки, что наставил Игорь, рассосались на слегка огрубевшем лице. Мало того, кажется, он стал немного выше. Попозировав и так, и эдак, Паша поспешил собраться в школу, не желая снова опаздывать. Со странным препаратом можно разобраться и позже. Глава 15. Извинения. Всю дорогу, пока Паша бежал до школы, он не запыхался. И сколько бы ни ускорялся, все еще чувствовал, что может быстрее. Но даже так пришлось опоздать на 4 минуты из-за позднего пробуждения. Максим Анатольевич, учитель физики, грозно кивнул на отсутствующее место, после того, как опоздавший постучался и просунул голову в дверь. Все ученики в классе одеты в спортивную форму, готовясь к соревнованиям после уроков. Они провожали нерадивого парня мрачными взглядами. Парни смотрели волком, девушки презрительно. Все-таки, вчерашние события с Катей оказали большое влияние, и у Павла в школе появлялось много новых врагов. «Выглядишь паршиво». Пожав руку друга, Паша закинул лямку портфеля на спинку стула и бодро уселся, оборачиваясь назад, чтобы достать принадлежности. Мишеня сидел с распухшим лицом и смотрел на Пашу как на инопланетянина. Где вчерашний разбитый, худосочный парнишка, на возмужавшей физиономии, очерченной четким контуром, не ссадины. Форма сидит не как на вешалке, а плотно, даже слишком. Спортивная кофта распиралась в плечах, сквозь складки виднеются прожилки мышц. В центре груди, под белой футболкой, появилась глубокая вертикальная ложбинка. Да и выше он, кажется. Неужели удар по лицу может благотворно влиять на физиологию? Тогда почему у него все наоборот? И в зеркале с утра отражался не Ален Делон, а оттекший мопс. Ты как, нормально все? Заметив прострацию друга, Паша отложил принадлежности и повернулся к нему, с беспокойством спрашивая. Все-таки, отхватил Билиш за него. Утром еле встал, били по лицу, а болит все тело. Очухавшись, Миша покачал головой со страдальческим выражением. Еще мама хотела пойти в школу разбираться. Еле остановил. Паша поежился. Людмила Алексеевна, мать закадычного друга, женщина с характером и тяжелой рукой. Такая и поезд на ходу остановит, и танк подкинет, и линкор оттащит. Однажды в детстве до них докопался какой-то алкаш, так Людмила одной пощечиной уложила пьяницу спать. Если бы она пришла в школу, бедолагу Игоря пришлось бы по частям закапывать. Так, Коновалов, Шустрин, живо расселись, оба на первые парты. Учитель физии не привык терпеть шум в классе, и сразу же принял меры под злорадные ухмылки одноклассников. Недовольны были только ученики на первых партах, которых согнали с ответственных мест. Урок быстро прошел, и вовсе не по внутренним ощущениям. В связи со школьной спартакиадой, занятия сокращены до 25 минут, чего совсем недостаточно для нормальной подачи материала. В итоге Максим Анатольевич задал столько домишки, что яйки скукоживались даже у дам. На перемене первым делом Паша подошел к парте Кати Демченко. Есть разговор. Выскочим. Наглая просьба и еще более наглый вид парня вызвали всеобщее негодование в классе. Парни готовы были сожрать наглого засранца, который не просто украл поцелуй школьной королевы, но и, кажется, не собирался на этом останавливаться. Катя спокойно поднялась и, тряхнув белыми волосами, направилась в коридор. От класса она далеко не отошла, оперившись спиной о стену, рядом с картинами каких-то малолетних неумех. «Это, Кать!» Паша почесал затылок, не зная, с какой стороны подступиться. Никаких признаний. Девушка сразу же обозначила границы холодным тоном. Однако ожидаемое разочарование противоположной стороны почему-то превратилось в веселый хохоток. «С чего бы мне?» Вовсю веселясь, Паша заметил прожигающий взгляд Кати и осекся на полуслове. Он постарался смахнуть улыбку с лица. Получалось плохо. А ну да, есть с чего. В общем, извиниться хотел и дать понять, чтоб не надумывала. Я не тебя целовал, а Игоря по лицу бил. Как-то так, у девушки от такого признания аж глаза расширились, удивительно бурная реакция для той, кого все считали злодейкой изморозка. Да, по-скотски, такой вот я придурок. Но раз уж использовал тебя, один раз можешь и ты меня использовать. Только ничего предосудительного, с латексом и плетками. Предпочитаю натуральную кожу. На неловкую попытку отшутиться, Катя ответила презрительным взглядом. И не спеши выбрасывать счастливую лампу джина. Может потом пригодится. Посчитав, что недоразумение разрешено, Паша отправился во свояси. Он даже не оглянулся на девушку, оставшуюся со сложными эмоциями на красивом лице. В куда более приподнятом настроении Паша отсидел оставшиеся уроки на первых партах, так как учителя между собой обсуждали вопросы наказания с очень большой ответственностью. К пятому звонку на стадионе уже все было готово для соревнований. Локальную организацию проводили учителя, но как и все правильные взрослые, они делегировали обязанности на бесплатных рабов. В смысле старост, коим оказался и Витька. Когда тот подошел, чтобы узнать на какие соревнования записывать неразлучную парочку луковиц, Паша достал из сумки два пакета. Один с наушниками, другой с кулончиками знаков зодиака. Глава 16. Забег. Вчера я пробежался по соседним школам, рынок наушников еще не заполнен. Можешь распродать все за пару дней, до воскресенья, если постараешься. Паша положил пакет с наушниками в сумку ошеломленного Витьки, не ожидавшего такого большого количества товара. В долг никому не давать, встретишь хулиганов, умри, но товар не потеряй. Ах да. Следом за наушниками в распухший портфель был кулаком запихан пакет с кулончиками. У меня теперь девочки вряд ли что-то станут покупать, а вот у тебя очень даже. Оглядев отличника с ног до головы, Он счел представителя достаточно благонадежным. Цена за кулон – 8 рублей. Твоя доля по 30 копеек с каждого проданного. Утраченный товар компенсируешь из своего кармана. Понял? Витька вяло кивнул, занятый в уме подсчетом своего дохода. Миша рядом сжимал кулаки. Он тоже хотел заработать деньжат. Не то, чтобы в семье были проблемы с финансами. Просто старшеклассники уже понимали важность денег в современном мире. Это хлеб, одежда, бензин и лекарства, буквально все. Универсальный ресурс, на который можно обменять более специализированные товары, включая пресловутое счастье. Не через одну сделку, так через две. Когда покупается не сам товар, а то, что можно на него обменять. Я чего подошел? Очнувшись от капиталистических грез, отличник достал список фамилий, рядом с которыми значились сокращенные названия различных конкурсов. Ты в соревнованиях можешь участвовать, как самочувствие, беспокойство о том, что вчерашний удар может обернуться последствиями, не позволяло Витьке нагло записать паре туда, куда хотелось. Посмотри на меня, я, Рокки Бальбоа, какое у меня может быть самочувствие, помимо боевого. Паша несколько раз стукнул себя по груди, ожидая глухой стук. Но вместо этого раздался едва уловимый звук столкновения о плоть. Грудные мышцы подросли знатно. Запиши во все соревнования, куда только можно. Буду рвать ваши пустьки, как один лысый супергерой-сантехник-садовник. Криво улыбаясь, Витька поставил галочку напротив фамилии Коновалов и поспешил убраться. Он хотел как можно меньше контактировать с ненормальным одноклассником, треть слов которого вовсе не понимал. Отличник настолько спешил, что даже забыл отметить Мишу Шустрина, хотя с его жалкой физиономией и общей физической подготовкой участие в соревнованиях вряд ли возможно. Паша не обратил внимания на то, что к нему относят как к сумасшедшему. Он горел желанием проверить свои силы. Подпрыгивая от нетерпения, он даже Мишу, лучшего друга, пугал. После речи директора и построения на стадионе, юноши и девушки старше пятого класса начали организовываться вокруг различных стартов. Самыми первыми к готовности пришли руководители забегов. Неудивительно, ведь во главе освобожденных от занятий старшеклассников стоял Олег Григорьевич, крепко сбитый мужчина, который вел физическую культуру у старших классов. Паша, разумеется, был тут как тут, наравне с самыми активными спортсменами школы. Шесть парней, среди которых затесался и злосчастный Игорь Савьялов. Боксер агрессивно пялился на Пашу, будто на ходячий труп, в остывании которого он примет самое непосредственное участие. МММ сегодня так вкусно позавтракал. Паша не испугался. Напротив, он встал напротив обидчика, говоря о чем-то отвлеченном. Это в столовой так хорошо готовит, или послевкусие от чего-то более приятного, поцеловав каждый свой пальчик по-французски, словно смакуя послевкусие, Паша улыбнулся. Тебе мало досталось, Игорь набычился, сжимая кулаки. Если бы не учителя вокруг, он бы уже растерзал ублюдка. Надо у Кати спросить, много это или мало. Едва Паша закончил, в лицо ему полетел быстрый кросс. Удивительно, но молниеносный удар запечатлелся в глазах не смазанной тенью, а вполне ясной картиной. Он успел оттащить голову назад, и костяшки ушли в молоко. Развить атаку Игорю не дали другие участники соревнования и подоспевший физрук. Драться вздумали, грозный взгляд Олега Григорьевича остудил пыл боксера. После забега подеретесь, а сейчас на старт. Паша от такого выпада немного приудивился. В его время, когда из-за драки дочек вызвали в школу, учителя едва ли не кожу сдирали за недопустимость подобных действий. А тут физрук со своим наплевательским отношением, лишь бы до финиша добежали. Что ж, с улучшившимся телосложением я дам Игорю просраться даже в драке. Пожав плечами, Паша присел в низком старте, имитируя профессиональных бегунов. Участники приготовились. Поначалу они смотрели по сторонам, но после первого сигнала сконцентрировались на асфальте под ногами. Свисток, и ноги парней отчаянно застучали по поверхности дорожки. Мало кто обладал правильной техникой бега, разве что двое парней из секции легкой атлетики. Паша, с первого же рывка отставший от остальных из-за того, что едва не клюнул головой асфальт, чудом выправился. Старшеклассники, наблюдавшие за первым состоявшимся состязанием, в стороне смеялись, но он не обращал внимания. Чувствуя удивительную легкость в ногах, Паша опустил голову вниз и отчаянно замахал руками. Техника бега, если так можно назвать этот эпилептический танец, никакая. Она скорее вредила скорости, чем помогала. Но отчаянная попытка сознания мобилизовать мышцы изо всех сил стимулировала гормональный выброс. Мышцы бедер, таза, икр начали бешено сокращаться. Паша быстро набрал скорости и за несколько секунд обогнал ошеломленных участников. Даже Игорь, бегущий чуть впереди юного легкоатлета, на финише отстал от аутсайдера на полкорпуса. Глава 17. Подтягивание. Старшеклассники недоверчиво протирали глаза. Первый забег привлек много внимания по очевидным причинам. В нем ожидалась высокая конкуренция между атлетами из разных классов. Кто бы мог подумать, что финиша первый достигнет не фаворит какой-то секции, а пари, единственным выдающимся качеством которого был высокий рост. Это благословение длинных ног, что ли? Недоверчиво глядя Пашу, спокойно стоявшего среди тяжело дышащих участников состязания, Витя не мог не вздохнуть. Он сам лыжник и прекрасно понимал, насколько большую роль играет антропометрия в состязательных дисциплинах, но ведь парень никогда не блистал в спорте. Откуда вдруг такие таланты? Парочка девушек в стороне вяло похлопала. Это были те, кто не знал о вчерашних событиях. Физрук, приценивающийся к высокому атлету, не мог не отметить его физические кондиции. Даже сквозь спортивную форму угадывалась прекрасная физическая форма. Почему он раньше не замечал этого спортсмена? Помощница физрука, староста 10 класса, выдала Павлу победный жетон, который тот поднял словно Симбу над саванной. «Кажется, я снова у тебя что-то забрал». Потешившись над мрачным Игорем, он ушел, тихо посмеиваясь всю дорогу. После этого соревнования остальные организаторы также наладили процесс, чтобы дети могли участвовать сразу в нескольких стартах. Паша следовал по пятам за Игорем, попав на метание ядра. По очереди участники выходили на край поля, перед бросковой линией, и получали в руки резиновый мяч с металлической сердцевиной. Не слишком понимая в результатах других подростков, Паша швырнул ядро изо всех сил и перебросил рекорд едва ли не на 15 метров. Катастрофическое преимущество в размахе рук и рычаге броска, в совокупности с усиленным титанидом телом, сделали состязания абсолютно бесчестными. Будто накачанный стероидами бык выходил против недокормленных заморышей. И это не пустое сравнение. В пубертате подростки отчаянно вытягивались ввысь, по крайней мере, большая часть. И редко можно встретить кого-то с плотным телосложением. Игорь, увидев результат парея, ушел еще до оглашения победителя. А вот виновник паршивого настроения боксера дождался заветного значка и побежал следом. Старшеклассники, наблюдающие за развернувшейся драмой и не знающие подробностей, полнились вопросительных знаков. Друзья соревнуются между собой, тогда почему все выглядят так, будто без учителей они накинутся друг на друга и повыдавливают глаза? Соревнование за соревнованием, Паша следовал за Игорем. Из 12 состязаний он проиграл лишь 2. Бой мешками на брусе, где уступил в ловкости, и ловля падающих палочек, проверяющих реакцию. Прямо сейчас шло последнее состязание спартакиады. На турниках отчаянно подтягивались старшеклассники, вытянутыми подбородками пытаясь дотянуться до перекладин. 28, 29, 30. Вместе с физруком считала толпа подростков, закончивших свои старты. Они в шоке смотрели на двух 11-классников, продолжавших подтягиваться даже тогда, когда все прочие слетели с турников. Мало кто в старших классах подтягивался больше 20 раз, не говоря уже о 30, а эта парочка все еще упорствовала. «Паша, давай!» – Миша громко скандировал, вскидывая кулаки. В этой битве друг детства отстаивал и его честь. «Игорь, ты сможешь! Побей парея!» Одноклассники боксера дружно болели за товарища, уже привыкшие поддерживать его на соревнованиях. Несмотря на то, что парей вчера вытворил, видя поддержку Игоря со стороны 11-го, одноклассники Паши также начали кричать. Лишь Катя с нескрываемым пренебрежением смотрела на все это. Как глупо. Несмотря на холодные слова и равнодушный вид, она так никуда и не ушла. 35, 36. Физрук разгорячился настолько, что казалось, вот-вот сам запрыгнет на турник и научит слабаков, как правильно тянуть грудь к перекладине. Руки Павла и Игоря горели, но если первый продолжал упорствовать, то последний к 36-му подтягиванию выложил все, что было. Он отчаянно тянулся вверх, извиваясь шеей, но завис в паре сантиметров от тонкой трубы, будто уперся в невидимый потолок. Паша же через силу сделал подтягивание, за ним еще одно и еще. Заметив, как безвольно повис Игорь, он будто открыл второе дыхание. 42, 43. «Игорь, давай, еще хотя бы раз». поднажми». Со всех сторон слышались крики, и чем тяжелее давались подтягивания, тем громче поддерживала толпа, распаленная конкурентным духом. Игорь, повисев немного сосиской, сделал еще два трясущихся подтягивания, но счет по ши уже близился к 50. В конце концов боксер сорвался, а пари на последних волевых добил до 50-го. «Хорош!» Миша вскрикнул и подбежал к сорвавшемуся другу, севшему на корточки и тяжело дышащему. «Молодец, Паша!» Даже классная руководительница присоединилась к хлопкам старшеклассников. А ведь должна поддерживать слоган «Победила дружба». Паше было все равно. Голова гудела, а мысли скреблись совершенно в ином направлении, чем реакция окружающих. «Этот препарат – чудесный эликсир, я за одну ночь получил то, во что люди вкладывают годы тренировок. Так нечестно и так круто». Улыбаясь во все 32, он распрямился, свысока глядя на полудохлую собаку Игоря. Миша приобнял друга за плечи и принялся скакать рядом, будто тот победил не в подтягиваниях школьной спартакиады, а взял золотую олимпийскую медаль. Одноклассники тоже радовались, позабыв о вчерашнем недоразумении. Свет успеха мог скрыть даже самые темные пятна, не говоря уже о таких мелочах. А когда празднование немного поутихло и начался подсчет жетонов, к закадычным друзьям подошел физрук. Глава 18. «Физрук, у тебя какие-то проблемы с Савьяловым?» Физрук спрашивал Павла с явным беспокойством, на 180 градусов изменив отношение, сравнительно первого забега. Тогда Олег Григорьевич не знал, что противоположная сторона – талантливый, всесторонне развитый атлет, который уже в школе мог показывать впечатляющие результаты. С правильными тренировками и постановкой техники, Коновалов определенно сможет выбрать соревновательную дисциплину и успешно выступать в ней. Физрук не хотелось видеть, как два выдающихся таланта школы точат друг на друга зуб. Спорт – направление чрезвычайно рискованное, здесь каждая травма может пагубно сказаться на результатах, отделяя победителя от проигравшего. Если конфликт Павла и Игоря не погасить в зачаточном состоянии, это может привести к серьезным последствиям. Ничего такого, девушку не поделили. Паша быстро нашел оправдание, приплетая и без того настрадавшуюся Катю. «Кстати, Олег Григорьевич, чем бы мне таким заняться, помимо изготовления самопалов, чтобы начистить рожу боксеру со стажем?» Трезво оценивая свои силы, Паша мог только печально вдыхать. Хороший атлет и хороший боксер – понятия хоть и смежные, когда речь заходит об общефизической подготовке, но в разрезе непосредственной конфронтации. «Вы еще молоды и не понимаете, девушек полно, а здоровье одно». Физрук с кислой физиономией убеждал нерадивого старшеклассника. «Я пришел драку предотвратить, а ты совета просишь, как лучше вред другой стороне причинить. Что с тобой не так, парень?» Вопреки возмущенным мыслям, голос Олег держал в рамках спокойствия. «Калечить друг друга незачем. Лучше сядьте, поговорите, пожмите руки, и вот увидишь, в будущем станете лучшими друзьями». Миша, старавшийся не отсвечивать рядом, поднял ушки, будто встревоженная собака. «Это я, его лучший друг. Новых не надо. Вали к черту, хрен со свистком». Паша, в свою очередь, кивнул, принимая наставление, чем заслужил взгляд, полное облегчение. «Это понятно. Так куда мне записаться, чтобы Игоря по асфальту раскатать?» От вопроса Паши у физрука лоб иссекся черными морщинами. Ничего больше не говоря, физрук развернулся и ушел. Он собирался поговорить с классной руководительницей подающего надежды спортсмена, а через нее, с родителями. Пусть вправит парню мозги. Озадаченная парочка друзей переглянулась, пожала плечами, и пошла в сторону от всех ожидать церемонии награждения. Личных медалей никому не вручали, только общеклассовые грамоты, от которых проку один раз подтереться. Что самое примечательное, воспользовавшись сбором старшеклассников в одном месте, Витька сновал туда-сюда с товарами, будто с горящей картошкой. Найти покупателей наушникам не так-то просто. Все обладатели плееров, кто мог позволить себе гарнитурную обновку, уже ее пробрели. А вот с девочками и побрякушками проблем не возникло. Отличник где-то раздобыл журнал с гороскопом на этот месяц, и, ориентируясь на него, пытался завлечь клиентов. К его счастью, склонность женщин верить в космоэзотерическую чушь очень велика, и вокруг Вити вилось все больше щебетливых курочек. Даже не обладая красноречием Паши, Витька смог втюхивать товар, не без помощи ауры старосты и отличника. Миша же, все то время, пока они откисали в стороне, пытался узнать, как друг претерпел столь разительные трансформации. Он точно помнил, что позавчера, на турнике, Паша едва мог осилить дюжину подтягиваний. Экспоненциальный рост его результатов слишком ненормален. Это все материализация мыслей. Нужно почувствовать вселенную и дышать маткой, шаришь? Паша не мог объяснить происхождение препарата «Титанит», а потому был вынужден нести чушь. Но в твоем случае необходимо продолжать настаивать на тренировках. Почему? Миша тоже хотел опробовать экстремальный метод друга, который привел к таким метаморфозам. Потому что легкие пути ищут только слабаки. Паша назидательно поднял палец. Я, слабак, но тебе пасть жертвой бесхребетности не позволю. Словно беря ответственность за стоическую мужественность товарища, Паша приподнял его за плечи. Продолжая отражать уже более вялые намеки на открытие секрета, он дождался окончания награждения. Что неудивительно, выиграл 11-й А, благодаря стараниям одного переродившегося феникса, сидящего на фарме. К парочке подбежал возбужденный Витька. Тот продал всего 5 кулонов. Ведь на спортивное мероприятие мало кто с собой брал деньги в школу, но девчонки обещали вернуться за товаром. Именно это делало отличника полным энтузиазма. Глава 19. В продуктовом. Забрав 40 рублей и вернув Витьке 1,5, в качестве вознаграждения, Паша тягостно вздохнул. Не совершай глупостей больше. Когда продаешь даже самый ширпотребный товар, делай вид, что он в дефиците. Не выставляй весь запас на обозрение. Неожиданные слова Парея, который вместо похвалы был полон укора, озадачили отличника. Ценность измеряется не в деньгах, а в усилиях, которые нужно приложить, чтобы приобрести товар. Вытащив пакет с украшениями, ты сам себе усложнил жизнь. Теперь расхлебывай. Стукнув отличника по плечу, Паша преспокойно направился к выходу из школьного двора. Миша, грозно зыркнув на Витьку, занявшего его место, побежал за другом. Вдвоем они направились не в родной двор, а к крупному продуктовому магазину. Сегодня день рождения матери Павла, а вчера, в приступе голода, он сожрал все заготовки. Их семья не то чтобы бедна, но и не настолько богата, для организации праздничного стола 2 раза подряд. Паша не хотел, чтобы мама чувствовала себя неуютно перед гостями, ведь для советской женщины, не одежда, а еда на столе, показатель достатка. В магазине, где стеклянные прилавки расположены в форме подковы, открывая все центральное пространство для свободного перемещения покупателя, Паша нашел где разгуляться. Он просил достать продавщиц колбасы, красную рыбу, фрукты, овощи, пирожные, конфеты, печенье, соки и много чего еще, оплачивая все сразу на месте, чем вызывал у 3 тучных теток весьма большое любопытство. У мамы день рождения, но она на работе. Отец тоже, оба дома будут поздно. Вот мне и дали деньги набрать продукты по списку. На изъяснение рослого старшеклассника, продавщицы умилились. Такой ответственный сын. Не то что собственные балбесы, бегающие по двору с друзьями с утра до ночи. Кстати, вы не продадите 2 бутылки шампанского, честное слово, оно не нам. Мы бы взяли пиво. Положа руку на сердце, Паша постарался убедить работниц магазина. Те с лукавым прищуром смотрели на старшеклассника, задавая наводящие вопросы, но тот ровно и спокойно отбрехался от каждого. К тому же, он не лгал. С трудом удалось убедить продавщиц. Они получили в закрытом пакете из-за прилавка 2 заветных бутылки, на все про все потратив почти 25 рублей. Друзья покинули магазин. Они разделили Нашу на 4 больших пакета. Продуктов было действительно много, а цены на них совсем не кусались. Во дворе они присели и вместе прикончили несколько пирожных, запивая все ряженкой. А в конце, вместо прощания, Паша заставил Пухлиша делать отжимания до колоконвульсивного состояния, сам при этом упав рядом и показывая пример. Что такое? Вкусно покушал, отжимаясь на одной руке рядом с трясущейся тушкой Миши, который на полусогнутых руках пытался выпрямиться. Паша грозно спросил: «Ты хоть знаешь, сколько в этих пирожных калорий? Да хрена ли он, и маленькая горка. А чтобы сбросить вес, нужно тренироваться и установить такое соотношение потребления пищи, чтобы количество поступающих калорий было меньше количества сжигаемых. Ты можешь сделать дохрена ли он с маленькой горой отжиманий, а пробежать столько метров, может, подтянуться? Ну так какого лешего уминал все это?» Шея и пухлое лицо стали пунцовыми, Миша пыхтел, пытаясь сделать 20-е отжимание, еле справился. В конце концов он упал, но Паша успел подставить ладонь под голову, чтобы тот не отведал землицы. Ладно, для начала неплохо. Он с улыбкой поднял друга и начал отряхивать с одежды траву и пыль. «Хочешь еще пирожного?» Задыхаясь, Миша отчаянно качал головой. Он не то что есть не хотел, даже стоять рядом с сошедшим с ума другом боялся. «Молодец, а вот это возьми с собой». Покопавшись в пакетах, Паша выложил половину овощей, различные крупы и побольше того, что, по его мнению, можно назвать здоровой пищей. «Питайся правильно, но в малых порциях, и тренируйся побольше». Похудеешь, глядишь, в постельку понравившуюся девчонку уложишь. Если не обаянием, то грубой силой. Но самое главное, начнешь зарабатывать со мной денежки. Твоя моя, понимай, Миша кивнул бы на все, что бы ни сказал Паша, лишь бы от него избавиться. Но озвученные перспективы и правда воодушевляли. С примером в виде Витьки, зарабатывавшим буквально ни на чем, Пухлиш очень хотел поправить свое финансовое положение. На счастливой ноте друзья разошлись. Паша, вернувшись домой с тяжелыми пакетами, никого не застал. Мама, должно быть, все еще в школе, а батя на заводе. Покосившись на содержимое сумок, он криво улыбнулся. «Я уже достаточно хороший сын, раз столько всего купил. Идеальным быть, еще и приготовив блюдо, совсем ни к чему. Приторную сладость не любит никто». Проиграв рационализму, Паша вошел в зал и подрубил телевизор. В квартире никого. Так какой смысл перетаскивать коробку в комнату? Наконец, мы снова наедине, малышка. Черная карта привычно легла на телевизор, открывая меню онлайн-шопа. Первым делом он зашел в магазин черной карты, и к своему удивлению, обнаружил там товар. Единственный лот представлял собой титанит, ту самую капсулу, что превратила рослого доходягу в пляжного мальчика. Невероятно, товар теперь можно приобрести за самые обычные деньги, вот только. 10 тысяч, с трудом прокряхтев сумму, означенную напротив кнопки «Купить», Паша размял кадык, то ли для того, чтобы прочистить горло, то ли прикидывая, каким образом можно заработать такую сумму. Глава 20. Трудности с выбором. Поскорее закрыв магазин черной карты, Паша начал глубоко дышать. Казалось, с его идеальным телом, что могло пойти не так, но стоимость титанидов 10 тысяч советских рублей едва не вызвала инфаркт. Пытался помочь Пухлишу, в итоге сам чуть откинулся. Гребаная черная карта. Покачав головой, он достал из кармана оставшиеся после покупок 13 рулей 50 копеек и положил на зловредный артефакт. В итоге на счету оказалось чуть больше 150 рублей. Во время прошлых заказов Паша из 176 рублей на 80 товаров потратил чуть больше трети. Как-никак, стоимость наушников и зодиакальных подвесок не доходила до полного рубля. Остальные деньги он намеренно оставил на счету для покупок из более высокой категории, однако воспользоваться не успел. Титанит переиначил планы. Самое время выбрать новый список товаров для продажи. Однако это только звучит просто. Паша слабо знал советский рынок и покупательную способность тех групп, для которых предназначались определенные товары. К примеру, пресловутые детские игрушки. Конструкторы Лева, точнее их китайские аналоги, плюшевые уродцы, здоровенные пазлы для дегенератов, машинки, куклы и тому подобное. В современном мире это ходовой продукт. Родители не скупились на счастье своих чад. Однако в советскую бытность, игрушки, товар далеко не первой необходимости. Кто-то предпочтет самостоятельно из дерева выстрогать коня, чем покупать странный пластиковый конструктор сомнительной надежности. А ведь для преодоления порога 10-рублевой категории предстоит заказать 1000 товаров. Делать крупный заказ, чтобы потом обнаружить трудности с продажей, не лучшая идея. Точнее, это дебильная идея. Буду потом, как барыга Wildberries, на чехлах от телефонов спать. Есть вариант накупить самых дешевых товаров, чуть дороже рубля, чтобы быстро решить количественный вопрос преодоления категории. Мелочи заказывать, и транспортировать, и продавать легче. Проблема в том, что слишком большое количество подразумевает большую аудиторию распространения. Но без пресловутой торговой точки, на своих двух, такую ораву не покрыть. Итак, товары должны быть разными, чтобы один клиент мог купить сразу несколько. Товары должны быть качественными, чтобы не отпугивать ходячие кошельки дурной репутацией. Но даже так, помимо нишевого мусора, нужны товары с высокой стоимостью, продажа которых позволит выиграть крупную сумму и на коротких дистанциях делать большие заказы. С категорией от рубля до 10 я как-нибудь справлюсь. Найду бегунков вроде Витьки, однако дальше. Сейчас это 1000 товаров, Если следовать прогрессии, категория до 100 рублей потребует 10 тысяч товаров, а после 100 тысяч. Нужно серьезно обмозговать, как быть. Впрочем, это дела будущего. Пока что все в шоколаде. Выбрав несколько товаров для прощупывания почвы, Паша сделал заказ на 106 рублей. А когда посылки нескладной кучей рухнули на пол, уже привычными движениями запинал их под кровать. Немного помявшись на месте, он достал из шкафа кучу учебников за 11 класс и принялся прогонять через себя школьную программу. Деньги – хорошо, даже прекрасно, но без компетенций, обусловленных знаниями, любое богатство похоже на воду, которую человек пытается удержать растопыренными пальцами. С посылками можно разобраться и позже. Учеба, на удивление, давалась довольно просто. Поначалу Паша думал, что дело в памяти, ведь он, фактически, повторял уже пройденный, пусть и забытый, материал. Однако для достоверности, углубившись в учебник химии, который и раньше давался с трудом, отверг первоначально идею. Я стал умнее, как оказалось, знания действительно без проблем укладывались в голове, не перемешиваясь, когда он переходил с предмета на предмет. В любой момент Паша мог вспомнить все прочитанное, вплоть до приблизительных формулировок, чего никогда в его жизни не случалось. Возможно ли, что титанит повлиял и на работу мозга? Возбужденный Паша достал коробочку от чудесного лекарства и перечитал эффекты. Там действительно говорилось о позитивном воздействии на нейромедиаторы, что, возможно, касалось и мозга. Получив ответ на вопрос, Паша с еще большим энтузиазмом вгрызся в гранит науки, который в прошлом никак не давался. Время шло, через 2 часа в дверь зазвонили, и он сорвался к засову. Увидев на той стороне уставшую мать, притащившую небольшой пакет продуктов и целую гору тетрадей с домашними работами детей, Паша едва не рассмеялся, но, помучившись, сумел сохранить невозмутимость. Что, стоя в дверях, Карина не могла дождаться, пока незадачливый сынишка поможет с тяжестями или хотя бы отойдет в сторону. Что, Паша отзеркалил и, как ни в чем не бывало, поплелся обратно в комнату учиться. Столкнувшись с такой ситуацией, Карина с мрачным лицом ввалилась в квартиру. Она собиралась преподать гаденышу урок, однако сначала выгрузиться, переодеться, умыться, приготовить еду, и вот потом, на стадии размышлений, как именно линчевать здоровенного лба, она замерла посреди кухни, куда внесла пакетик с продуктами. У растопыренных наружу ножек деревянного стола, будто ожиревшие чинуши, лежали переполненные тары с продуктами. Паш, отложив в сторону собственный, Карина пригнулась к пакетам и наугад перебрала несколько весьма недешевых продуктов. Икра, красная рыба, шампанское, копченые колбасы, говяжьи вырезки. С расширившимися от шока глазами она смотрела на все это излишество, пытаясь понять, какому старику домочадцы повыдергивали волосы, чтобы исполнить желание. Паша, это папа накупил. Единственный разумный вариант появления продуктов в доме – отец семейства, но он сейчас должен быть на работе. Можешь называть меня папой, если хочешь. Не отрываясь от учебника, Паша тихо пробубнил под нос, чтобы противоположная сторона ничего не услышала. Лишь затем, чтоб через несколько секунд почувствовать вибрацию от приближающегося топота. Мою мать, она что, экстрасенс? Глава 21. День рождения. Ну чего, обязательно над душой стоять, не видишь, я свою чудесную головку знаниями наполняю. Отложив учебник, Паша с неохотой оглянулся на маму, стоявшую в двери комнаты с онемевшим лицом. Это ты купил? Недоверчивый тон и испытующий взгляд, прекрасное оружие допроса, которое сработало бы на прошлого Павла, но не того, кто переживал вторую жизнь. Удивительно верные выводы для той, кто так несерьезно относится к учеб. Отпусти. Спокойный тон сменился болезненными криками, когда мама схватила за ухо и начала тянуть вверх. От боли он даже встал из-за стола, бочком двигаясь за Кариной, тащившей неведомо куда. Да говорю же, я купил, заработал денежку и купил. Отпусти. С трудом вырвавшись и потерев горящее красное ухо, Паша обиженно взглянул на маму. Какого копытного ты меня мучаешь, своего кормильца, неблагодарная женщина. Разумеется, все это он оставил при себе, прекрасно зная темперамент родительницы. Кажется, она наврала отцу, что является восточной женщиной, скорее подземной, оттуда, где людишек с вил на вилы перекидывают. Заработал. Карина с сомнением оглядела сына, в котором раньше никогда не замечала предпринимательских начал. Это как, об косяк, головой и руками. Я что, не могу заработать? Возмущенный таким отношением, Паша поздно понял, что ляпнул лишнего, и быстро закрыл за собой межкомнатную дверь, задвинув щеколду. «Открой!» После нескольких неудачных попыток оторвать ручку, раздался настойчивый стук и не менее требовательный голос. Паша отрицательно покачал головой, даже если мама не могла видеть. Он вновь уселся за стол и постарался отрешиться от злобной реальности, где сквозь дверь пробивалось едва ли не змеиное шипение. В холодном поту он пытался учиться, и через минут пять, наконец, облегченно вздохнул. Демон ушел. Правда, примерно через 40 минут раздался голос, зовущий его поесть. Паша лишь фыркнул, переворачивая очередную страницу учебника по физике. «ПФФ — это женщина. Кого она пытается надурить? Буду сидеть здесь, пока солнце не погаснет». К сожалению, планам не суждено было сбыться, и достаточно скоро в дверь зазвонили. Со стороны подъезда раздался до боли знакомый голос. Паша, осторожно выглянув из комнаты и наткнувшись на пристальный взгляд матери, переборол страх и пошел открывать дверь. Оказывается, приперся Мишеня с подарком тете Карине от всей семьи Шустриных. Спровадив жердяя с палкой колбасы на дорожку, Паша положил коробку на пол и толкнул ее в сторону мамы, а затем спешно вернулся в комнату. Карина вздохнула и покачала головой на странное поведение сына, но говорить ничего не стала, лишь поставила тарелку с картофельным пюре и котлетой на край стола. Проголодается, сам поест, а ей еще готовить все эти продукты. Невольно, на уста женщины наползла мягкая улыбка, от которой она стала выглядеть значительно моложе. За разбором товаров и учебой Паша не заметил, как солнце скрылось за горизонтом. В дверь один за другим звонили птички. Приходили мамины подруги и коллеги по работе. А самым последним припозднился отец, которого еще до приветствия гостей мама отвела в спальню и насильно переодела в приличную рубашку с брюками. На некоторое время Сергей занял место мячика, которого гости с хихиканьем пинали друг к другу. Больше чем в перемывании костей, гарпии были заинтересованы в роскошном столе, которое семейство Коноваловых накрыло гостям. Сами по себе продукты весьма недешевые, а с умениями Карины они предстали перед учительницами в виде изысканных восточных и европейских блюд. Довольная произведенным эффектом, мама спросила у Сергея, действительно ли он ничего не покупал. Тот выглядел удивленным, не понимая даже, о каких покупках идет речь. От этого Карина стала еще более подозрительной, желая узнать, где сын заработал столько денег. И судьба в лице повеселевших учительниц предоставила такой шанс. А где Пашка? Почти год его не видела, небось, еще больше вымахал. Юлия Борисенко перевела тему обсуждений с завидного стола на единственного ребенка семейства Коноваловых. В своей комнате, прислушивавшийся к праздному хаосу, Павел уныло вздохнул, но, собравшись, сам вышел из комнаты. «Здравствуйте, Тамара Михайловна, Юлия Алексеевна, Антонина Родионовна, Мария Григорьевна». Паша поприветствовал каждую учительницу лично, по-пижонски целуя воздух над ладонями. От такого спича из ситуации выпали не только гости, но и мать с отцом. «Какая прелесть! Если бы у меня в школе работали такие учителя, я бы ни одного занятия не пропускал».